Глава 36. Фернандес открыл дверь в доме на Ольстенсгаттен, когда Бэкстером нажал на звонок. «Добро пожаловать, шеф», — сказал он. «Надя только что позвонила и рассказала, что ты прибудешь проверить, нет ли на нашем месте преступления чего-то интересного для тебя». «Где Ниеми?» — спросил Бэкстером. «Поехал домой спать», — сообщил Фернандес и улыбнулся. «Возраст берет свое». «Я собирался осмотреть второй этаж», — Бэкстером кивнул в сторону лестницы, ведущей наверх. «Ради бога», — ответил Фернандес. «Мы там закончили. Сейчас по полной программе занимаемся подвалом. Я и пара коллег из технического отдела криминальной полиции Лена, которых нам пришлось одолжить. Это же огромный домино, поэтому мы прокопаемся здесь, наверное, неделю, если нам сейчас надо сделать все без сучка, без задоринки. Если тебе понадобится какая-то помощь от нас, только позови». «И что это сейчас может быть?» — подумал Бэкстрём и довольствовался лишь кивком в ответ. Большое красное пятно перед письменным столом по-прежнему находилось на своем месте, с четко обозначенными границами почти круглой формы, диаметром примерно 30 сантиметров, в том месте, где еще утром лежала голова жертвы. И когда комиссар опустился на колени, чтобы внимательнее рассмотреть его, то смог даже увидеть отпечаток от носа и лба Эриксона в запекшейся крови. Но никаких брызг, даже крошечной капли, подумал Бэкстрём. Пусть даже Эриксон, скорее всего, упал носом прямо в пол, прежде чем преступник принялся крошить ему затылок. «Не сходится это. Ерунда какая-то», — подумал он, когда снова поднялся. Второй этаж дома Эриксона, похоже, был сугубо личной территорией. Большой зал, где его убили, явно являлся некой комбинацией рабочего кабинета и гостиной. Письменный стол в центре, два комплекта мягкой мебели по углам, книжные полки на стенах и много всего большого и малого, достойного лучшей судьбы, чем оказаться неизвестно кому сейчас предназначенным имуществом умершего гангстеркского адвоката. Все могло сложиться иначе. Не будь фотографий, которые Ниеми и Фернандес, к сожалению, уже сделали до того, как Бэкстером прибыл сюда. Слева от зала находилась спальня покойного, гигантский гардероб и ванная комната, размерами превосходившая гостиную Бэкстрема в его уютной берлоге на Кунгсхольмене. А справа комната, напичканная теле-, видео- и музыкальной аппаратурой, напоминавшая гостевую, с еще одной ванной и отдельным туалетом. Приятная, хорошо прибранная, белые стены, натертый до блеска деревянный пол, мрамор и мозаика. И сколько все это стоило, Бэкстером и представить себе не мог. «Неблагодарный мир», — подумал он и глубоко вздохнул, поскольку имел в виду самого себя. И единственным утешением в данной связи была его уверенность в том, что адвокат сегодня сидел своей криминальной задницей на жаровне Господа нашего, глубоко внизу под тем, что некогда служило ему земным жилищем. В зале на втором этаже находился также барный столик на колесиках, довольно большой, наверняка сотни самых разных бутылок. Виски, джин, водка, коньяк плюс все другое в виде ликеров, крепленных вин и воды с газом, чего, конечно, следовало избегать любому нормальному человеку, если речь не шла о женщине, педике или адвокате, как в случае Эриксона. «Главным образом стандартные продукты», — констатировал Бэкстрём. И единственным, что выглядело интересным для знатока вроде него, оказалась шкатулка из темного дерева с блестящим металлическим обрамлением и черным двуглавым орлом в барельефе на крышке. Как раз в меру большая, чтобы вместить литр солодового виски наилучшей марки. Бэкстрем взвесил ее на руке, а потом открыл. Но вместо красивого хрустального графина, который надеялся найти внутри, обнаружил только маленькую эмалированную фигурку мальчика, одетого в остроконечную красную шапку, желтую куртку и зеленые брюки, по размерам чуть больше бутылки емкостью 0,33 литра и в остальном похожего на обычного гнома. На всякий случай он все равно вытащил ее из ящика и осторожно потряс, с надеждой услышать хорошо знакомый булькающий звук. Из своего богатого опыта он знал, что так называемые «приличные люди» могли хранить крепкие напитки в самых странных предметах, вроде книг в старинных кожаных переплетах, биноклях или даже в прогулочной трости. Сам он прихватил с собой такую трость, проводя домашний обыск уже скоро 30 лет назад, когда еще начинал трудиться в отделе насильственных преступлений полиции Стокгольма. И сегодня она стояла в его подставке для зонтиков в прихожей квартиры на Кунстхольмене. Дорогое воспоминание о старых добрых временах, когда он был молодым констеблем. Но ничего подобного не ожидало его на этот раз. Гном не издал ни малейшего бульканья, как Бэкстрем не тряс его из стороны в сторону. На дне ящика он увидел маленький листок бумаги, со сделанной от руки надписью «Эмалированная музыкальная шкатулка в виде фигуры мальчика, вероятно, изготовлена в Германии в начале 20 века, примерная стоимость 3000 крон». «Что она делает среди алкоголя?» Бэкстрем удивленно покачал головой и вернул фигурку в шкатулку. Возможно, ему нравилось слушать мелодию, которую она играла, когда он пил. «Странный мужик», — решил он, поскольку сам предпочитал выпивать в одиночестве и лучше в полной тишине. Потом он по телефону вызвал такси и, стоя на первом этаже, решил избавиться от своего портфеля, чтобы избежать злых слухов и обычной клеветы. И как только ему могла прийти в голову идея тащить его с собой в такое место, где два придурка, Ниеми и Фернандес, фотографируя все и вся, сделали невозможной любую попытку проявления частной инициативы. Проще всего было попросить чилийца заскочить на работу и оставить портфель в его кабинете. «Грустная история», — подумал Бэкстрем, и остановился перед маленьким столиком, приткнувшимся к стене у самой входной двери. На нем стояла китайская ваза, способная стать украшением столика в его собственной прихожей. И она наверняка влезла бы в наследство хроника. В худшем случае с целым букетом поникших тюльпанов, который, само собой, работавшая нелегально уборщица Эриксона, засунула туда неделю назад. «Что, черт возьми, происходит с нашей полицией?» — подумал Бэкстрем, скосился на портфель в своей левой руке, осторожно поднял китайскую вазу, и ему сразу же что-то показалось странным. Он поставил ее на стол снова, освободил от цветов и увидел на дне какой-то блестящий предмет. «Слепцы!» — воскликнул комиссар Эверт Бэкстрем. «С сожалением, поскольку сейчас лишился китайской вазы, которую в противном случае очень легко смог бы отнести домой чуточку позднее, когда все успокоилось бы».